Израильский министр обороны на днях позволил себе очернить наши высшие достоинства. В этой связи представитель Министерства иностранных дел Каиндер 27 апреля дал эксклюзивное интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи. Он сказал: 25 апреля министр обороны Израиля на встрече с прессой с нападками обрушился на наши высшие достоинства. Он трубил, что, мол, на Израиль оказывает непосредственное влияние противостояние Северной Кореи с Соединенными Штатами Америки. Подобное его высказывание является мерзким грубым надругательством над нашим высшим достоинством и серьезной провокацией против нас. Израиль – это единственное из ближневосточных государств, которое при покровительстве Америки втайне и незаконным образом обладало ядерным оружием. Несмотря на это, он при каждом удобном случае громогласно высказывается за наши собственные силы ядерного сдерживания, придираясь к нам. Это его коварный трюк избавиться от резкой критики и проклятия мировой общественности, которая осуждает Израиль как нарушителя мира на Ближнем Востоке, оккупанта арабской территории и главного аморального преступника. Дорожите самостоятельностью, справедливостью и миром на земле. Исходя из такой принципиальной позиции, мы активно поддерживаем и солидаризируемся с борьбой народа Палестины за возврат оккупированной территории и создание независимого государства со столицей Иерусалимом, с борьбой народов Сирии и ближневосточных арабских государств в защиту национального суверенитета, стабильности и мира. Причиной развивающегося на Корейском полуострове сурового положения является из века в век продолжающаяся коварная враждебная политика США в отношении Каиндер, их постоянная ядерная угроза, блокада и нажим. Наше ядерное оружие представляет собой исполнение нашего закономерного права на самооборону против агрессии Америки и ее провокаций, а наши ядерные вооруженные силы являются мечом справедливости, надежно гарантирующим мир на Корейском полуострове и в регионе. Без малейшей пощады старитью отомстить тому, кто посмеет очернить наши высшие достоинства. Таковы незыблемая решимость и характерная черта наших воинов и народа. С целью замаскировать свои преступления как оккупанта арабской территории и нарушителя ближневосточного мирного процесса, Израиль стал с нападками обрушиваться на нас. Но ему стоило бы всерьез задуматься над тем, какие пагубные последствия повлечет за собой ихняя подобная попытка, подчеркнул представитель МИД Каиндер.